В Дели 17 марта был образован Индийский оргкомитет по празднованию 105-летия со дня рождения великого вождя Ким Ир Сена. Новый комитет определил период с 17 марта по 15 апреля периодом торжеств и постановил провести разнообразные культурно-политические мероприятия, подчеркивающие бессмертные заслуги Ким Ир Сена перед делом освобождения Кореи, строительства социализма в ней, самостоятельного и мирного воссоединения страны и делом самостоятельности народов мира.